Глава 15. Как же хочется есть. Люди так вкусно пахнут, когда так сильно хочется есть. Нет, я дал слово другу. Я не стану есть его друзей, даже если сдохну. Это не по-человечески. Но я же не человек. Но я же был человеком. Иные лучше людей. Иные не умеют врать. Иные не нарушают клятву, иные не предают. Низшие тоже вкусные, когда хочется есть. Тут много еды, прячутся. Умник принюхался. Еда, хорошая еда, серые люди, я вас чую. Мутант кинулся во двор пятиэтажки. Там толпилось больше десятка свежих обращенных, которые, словно перепуганные крысы, прыснули в разные стороны, узрев несущегося в их сторону старшего. Мозг у свежаков соображал туго, но инстинкт самосохранения подстегнул к бегству, заставляя спасаться между строениями. Свежие обращенные очень тупые, пожравшие чуток умнее, вероятно, строительный материал в виде белка способствует восстановлению мозговой деятельности. Получается, что чем больше зараженный кушает мясо, тем он умнее. Один прыжок, и умник сбил сразу несколько тел, тех, кто не успел вовремя сбежать, тех, кто не успел поесть после обращения и слишком поздно понял, что сейчас сами станут обедом. Сомкнув челюсти на первой жертве, умник почувствовал, как брызнула теплая вкусная кровь, растекаясь по всей пасти, оставляя послевкусие чего-то неуловимого, но такого знакомого. Зубы с легкостью погрузились в податливую плоть, хрустнули хрупкие кости. «Апельсин!» – всплыло в памяти забытое. «Так же брызгает, тоже вкусный». Другое мясо не брызгает, но оно все равно вкуснее. Коровы вкусные. Теплые коровы будут брызгать, как апельсин. Скреббер тоже любит коров. Док убьет Скреббера. Док обещал. Он почти как иной. Он не предает, не врет, не нарушает клятв. Записка. Надо отнести записку. Умник не доел. Такого с ним еще не случалось. Он оставил целое тело и еще ногу и поспешил к друзьям Дока. «Не, я, конечно, все понимаю, но как мы их найдем? У нас сенсов-то нет. Единственный наш сенс ускакал галопом на мутанте», бурчал Фома, как всегда нервный и раздраженный. «Кому скажи, насмех же поднимут». «А ты не говори». Шагал рядом трус по высокой траве, стараясь вновь не провалиться в очередную нору, непонятно кем вырытую. «Много будут знать, плохо будут спать». Он перешагнул через очередной холмик. «Доберемся до города, там видно будет. Может, док подсказки какие оставил. Не дурак же он?» Поддержал разговор Арман, тащивший здоровенный рюкзак с провизией и кухонным скарбом. Свои котелки он никому не доверял. «Мутант идет», – неожиданно произнес Муха, до этого молчавший весь день. Все подобрались, напряглись, приготовились принять бой. Бежать посреди поля было некуда. «Ты чувствуешь его?» – спросил Фома, всматриваясь в указанном направлении. «Нет, вижу я, это мутант Дока». Арман присвистнул. «Ну ничего себе, глазастый, я только точку вижу, вон там», — указал он прямо по курсу, «а у меня дар зоркости прорезался уже как месяца три». Там и вправду маячило что-то маленькое и темное почти на горизонте. «Ты точно уверен, что это умник?» — спросил Леший у Кваза с синими глазами. «Точно, командир, я хорошо его вижу, очень хорошо. Это наш мутант». Леший достал бинокль. «Не подходить, помахать лапой, помахать, да, не пугать, Записка. Вот записка. «Что он делает?» – спросил удивленный Тарус, усердно всматриваясь вдаль. «Не видишь, что ли? Машет лапой!» – ответил нервно хихикающий Фома. «Во воспитание!» – кивнул он в сторону умника, но винтовку не опустил, продолжая держать его на мушке. Тарус стоял в обнимку со своим автоматом, слегка приоткрыв рот. «Охренеть!» – выдал он буквально по слогам. «Да, точно никто не поверит!» Он положил на землю сложенный белый лист, сказал далее Муха и посмотрел на командира группы. «Записка!» «Кто сходит?» – забеспокоился Тарус. И трусом выглядеть в глазах товарищей не хотелось, но и подходить к этой машине смерти никакого желания не имелось. Леший внимательно наблюдал за действиями мутанта, но и реакция его группы не осталась незамеченной. «Командир?» – спросил согласия Муха. Леший кивнул и слегка чему-то усмехнулся в свою косматую бороду. Муха пошел за запиской, а остальные бойцы выдохнули с облегчением, но товарища прикрывать не перестали, продолжая целиться в умника со всех сторон. Мутант крутился неподалеку. То сядет, то встанет, пройдет вправо, влево, принюхается. «Муха!» – окликнул его Фома. «Глянь, он нервный какой-то. Может, ну его, не ходил бы, пусть дальше отойдет». Муха остановился, резко развернулся и пошел назад к тележке. «Мясо, мясо! Как вкусно пахнет! Высший человек умный, глупый детеныш! Мясо! Возьми мясо! Да, да, умный детеныш! Вкусное мясо!» Желудок подводило от голода, слюна уже не капала, она текла ручьем, а из глотки вырывалось счастливое урчание. Муха шел к умнику, неся на плече замороженную тушу свиньи. «Вот как знал, не зря тянул», — сказал леший, кивнув на прицеп с морозилкой. «Четверо иммунных, сидим в подвале. Идите за умником, он приведет, док», – написал док в записке. Разделавшись с тушей, умник не спеша посеменил назад к доку, иногда оглядываясь в сторону спутников. Не отстают ли люди? Высший человек тянет ящик, в котором находится вкусное мясо, мясо для умника. Высший человек не забыл про умника. Нравится. Это нравится. Это хорошо, высший умный, с высшим все старшие и даже детеныш. Детеныш не должен дружить с человеком, даже с высшим. Иной не должен дружить с человеком, но дружит. Детеныш тоже дружит, он в свите высшего. Док низший, но тоже в свите. Высший принял его. Я тоже соберу свиту, я тоже буду высшим. Свиту надо учить. Надо много говорить, как док говорит со мной. Свита будет умная. Стая остановилась. Почему стая остановилась? Мясо. Мясо. Да-да. Детеныш достает мясо. В желудке умника вновь голодно заурчало. Сколько в эту утробу не пихай, все мало. Мясо переваривается очень быстро и практически без остатка. Умник подбежал к людям почти вплотную. Забылся. Арман и Тарос вскинули автоматы одновременно. Фома на долю секунды позже. Леший поднял руку в восстанавливающем жесте. Мутант замер на месте. Он понял, что совершил ошибку. Он напугал людей. Люди тоже замерли. Люди не стреляли, но от них пахло страхом. От всех, кроме детеныша. Выше отдал команду, и детеныш продолжил доставать мясо. Выше показывал рукой стоять, док учил, Это жесты. Умника знал, надо стоять. Детеныш отнес мясо чуть в сторону. Как же хотелось сорваться с места и впиться зубами в холодную, вкусную тушу. Но нельзя. Высший пока не разрешает. Глупые младшие люди до сих пор боятся. Я бы давно со всеми разделался, не будь они друзьями Дока. Мясо! Вкусное мясо! «Так, ребятки, надо передохнуть трохи», — сказал Леший, останавливаясь. «Может, перекусим?» — спросил Арман с нажимом, с завистью поглядывая на обедающего мутанта. «Ты вечно хочешь жрать, прям как умник!» — хохотнул Фома, стягивая свой тяжелый рюкзак. «Тебя легче прибить, чем прокормить аглоед!» «У меня быстрый обмен веществ!» «Что я, виноват, что ли?» – ответил Арман, уже что-то жуя и продолжая коситься на умника. «И у него тоже, наверное, обмен быстрый». 15 минут отдыха», – сказал Леший, разминаясь. «Хотите, жрите, хотите, спите, хотите, срите. Через 15 минут идем дальше. Зверушку еще покормите. Все, мне легче тащить этот ящик будет». Грустно глянул он на передвижной морозильник, вздохнул и направился к карману с целью тоже перекусить. Муха молча пошел доставать очередную тушу, как вдруг почувствовал общее напряжение и звук затворов. Мутант сидел в 5 метрах от Лешего. Леший стоял с поднятой рукой, глядя в глаза умнику. 3 ствола направлены точно в голову замершего мутанта. «Мясо поодаль положь, только без резких движений», — сказал Леший, не сводя взгляда. Мутант послушно сидел на месте, одним глазом следил за мясом, другим смотрел на командира. «Все, иди», — сказал Леший, опуская руку, махнул в сторону туши. Умник ломанулся с места, сорвав лапами пласт грунта с травой. «Ой-ё!» – выдохнул Тарос. «Не, мужики, с вами в рейд ходить обосраться можно!» «У тебя 12 минут еще есть!» – рассмеялся Арман и полез доставать припасы из рюкзака. «Нехило вы тут устроились!» Арман с любопытством разглядывал помещение подвала. «Тут даже Рубера пересидеть реально, не выковыряет!» «Думаю, не каждому элитнику по зубам, это точно!» Согласился Леший, растирая ушибленное плечо. «Они-то уж точно в эти двери не пролезут! Зачем вы такие маленькие двери поставили, уважаемый?» Обратился он к мужчине в годах с военной выправкой, расценив, что это жилище принадлежит именно ему. «Кэп, теперь меня зовут Кэп», – протянул руку капитан 2-го ранга, здороваясь с Лешим и со всеми остальными. «Я предполагал, что что-то должно обязательно произойти в ближайшие 2 лет, но все же склонялся к мысли, что это будет либо 3-я мировая, либо ядерная война. Оживших мертвецов я уж точно не ожидал, хотя была версия и о биооружии. Это помещение абсолютно герметично, тут стоят фильтры и воздухоочистители. Еще у меня есть это». Кэп открыл железный шкаф, в котором висел костюм, похожий на скафандр. «Таких 3, к сожалению, больше не удалось достать. Если бы не старые связи, то и этого бы не было». Фома слушал в оба уха рассказ хозяина и рассматривал самодельные стеллажи, забитые ящиками с продовольствием. «Их бы с Манчестером познакомить», — сказал он задумчиво, — «точно спелись бы». «Тамарочка, наших гостей, наверное, надо покормить. Не могли бы вы мне помочь?» «Оставьте, капитан, мы с Леночкой сами все сделаем». Тамара забрала у Кэпа увесистую кастрюлю 10 литров и понесла ее к столу. «Давайте я вам помогу», – Я люблю готовить». Арман уже тянул мешок картошки из ямы, заодно и с самой Леной, которая залезла в подпол. «Вы мне только говорите, чего делать. Втроем быстрее справимся». Женщина оценивающе глянула на Армана и, поняв, что тот вполне серьезен, вручила канистру с водой. «Ну, тогда вы с Леночкой картошкой займитесь, а я пока кофе всем сделаю. Вы будете кофе, Арман?» «Конечно, спасибо». Принял он пятилитровку, влил воду в кастрюлю и уселся чистить картофель, вытащив из ножен свой походный тесак. «Зря вы этого проглота к продуктам пустили», — подвинься Ирод, вечно голодающий. Фома подпихнул боком Армана, присаживаясь на лавку, держа в руках тот самый нож, которым он обычно орудует при вскрытии споровых мешков. «За тобой глаз да глаз нужен, или мы все рискуем остаться без обеда». «Меньше тренди, больше работай», — раздался из-за стеллажа насмешливый бас командира. Фома сделал вид, словно это было сказано вовсе не в его адрес, и тут же переключился на сидящую напротив девчонку, заметив, как она застыла, рассматривая нашего муху. «Ты чего такая перепуганная? Он не кусается, не бойся!» — хохотнул и кивнул в сторону альбиноса, который сидел как статуя на стуле, не моргая и пялясь в одну точку. Видимо, снова вышел в свой астрал, общается с природой Стикса. «Я и не боюсь, просто он странный немного», — пожала она при этом плечами и, смутившись, перевела взгляд на недочищенный корнеплод в своих руках. «Страшный?» — Фома ехидно улыбнулся, пытаясь заглянуть ей в глаза. Девочка бросила короткий взгляд на Фому. «Нет, не страшный, просто необычный». Она дочистила овощ, положила в воду и взяла следующий. «Ваш командир тоже необычный, но он не так притягивает взгляд, как муха. Мало того, что он белый такой, и глаза у него как фары, так он еще такой тихий и почти не шевелится». Снова посмотрела на альбиноса, так и продолжающего медитацию. «Он ходит тише меня, а я очень тихо хожу. Мама всегда пугалась, когда я подкрадывалась со спины». При воспоминании о матери настроение у девочки пропало. Судорожно выдохнув, она угрюмо принялась чистить картошку с удвоенным усердием. Фома очень внимательно всматривался в лицо этого ребенка. Что он пытался в ней разглядеть, я так и не понял. Арман молча наблюдал за обоими. «Не расстраивайся, все не так плохо, как тебе кажется». Фома, видимо, вспомнил свои терзания в первые дни попадания в улей. «Ты сейчас спокойно сидишь дома вместе с мамой и играешь на компе, ну или еще чем-то занимаешься, чем ты там обычно занималась?» Лина искоса глянула на говорившего, подозревая, что у этого дядьки, кажется, не все дома, но оставила свое мнение при себе. Арман, прихрюкивая, заржал. «Да, нянька из Фомы никудышняя, даже мне смешно стало». «Чего я такого смешного сказал?» Возмущенный Фома уставился на Армана, забыв про картошку. За спиной послышались шаги и женский голос. «Ах, вот вы где, молодой человек!» — подошла Тамара с двумя дымящимися кружками кофе, обращаясь к Фоме. «А я вам там на столике поставила. Весело у вас тут, как я погляжу. А там ваш командир такой ужас рассказывает. Даже не верится, что такое в природе бывает. Вот скажите, разве может, скажем, даже мутированный человек достигнуть 10 метров в размере? Это ведь биологически нереально, тем более за столь короткие сроки». Арман принял горячий кофе и поставил рядом с Леной и Фомой на пол. «Еще как может, и желаю вам от всей души никогда в жизни его не повстречать, потому как для вас ничем хорошим эта встреча не закончится, чего не могу сказать о мутанте». «Да? И чем же хороша эта встреча для него?» — искренне удивилась Тамара. Да тем, что он славно пообедает, даже не спросив вашего имени». Грустно усмехнулся Арман и закинул очередную картофелину в кастрюлю с водой. Тамара постояла немного, видимо, переваривая информацию, и молча куда-то ушла. А он, развернувшись к девочке, продолжил. «Ты, Леночка, конечно, верно подметила, что этот дядька у нас не совсем здоров». Арман постучал тыльной стороной ножа по своей голове. «Но все же он прав. Тут, понимаешь ли, такое дело?» Почесал ножом нос. «Мы копии. Да-да, не делай такие глазюки. Мы все копии. И все это...» Обвел он взглядом окружающее пространство подвального помещения. «Тоже является копией. В каждый определенный срок времени участок земли вместе со всеми строениями и всеми живыми существами обновляется и происходит своеобразный круговорот. То есть в следующей перезагрузке вновь будут те же люди, те же птицы, кошки и собаки, но, допустим, твоя следующая копия окажется не иммунной, а вот копия твоего друга наоборот. Но оригинал всегда остается на месте». Так что ты действительно сейчас там сидишь с мамой дома и даже не подозреваешь об этом мире и о том, что сейчас происходит тут с тобой. Ты там и ты тут. Это уже совершенно два разных человека. Ну, в общем, как-то так. Я плохо объясняю. Это тебе потом подробнее Леший расскажет. Только напомни, пожалуйста, как время свободное будет. Угу. Лена слушала с застывшим в одной точке взглядом и с окаменевшим лицом, которое по мере повествования все больше и больше расслаблялось. И к концу рассказа даже легкая улыбка скользнула на губах, а в глазах заплясали уже знакомые чертики азартного человека. Душевные терзания исчезли, и пропала тревога о матери. Она явно почувствовала эйфорию полной свободы перед просторами нового мира и жажду приключений. Это было написано на ее лице, ну прям очень крупным шрифтом. А самое интересное, что страха в этом взгляде не было ни капли. «Так, ну что тут у нас с картошкой?» Вернулась Тамара, неся еще две кружки с кофе. «Грязную воду сливать вон туда, в люк, видите? Чистая вода вон там. Фома, помогите мне ящик достать». Тамара раздавала команды, будто всю жизнь только этим и занималась. Профессионально и четко, словно прапорщик. Кэп тоскливо вздохнул, наблюдая с другого конца помещения, как суетится Тома, командуя молодежью. «Я думал, она ваша супруга», — заметил Леший душевные терзания нового знакомого. «Нет, что вы, мы едва знакомы. Ее супруг вон тот урчащий субъект, к сожалению». «Почему же к сожалению? Что-то я не заметил, чтобы она была слишком опечалена», — продолжил Леший весьма щекотливую тему. Кэп лишь пожал плечами, неопределенно дернув щекой, и поспешил заняться делами. Продолжать дальнейший разговор на эту тему ему явно не хотелось. «Сегодня мы уже никуда не пошли. Решили остаться на несколько дней и обследовать остров. Была только одна загвоздка. Наша долгая задержка могла навести на нехорошие мысли оставшихся в Светлом друзей. Связи не было. Решили послать засланцев с вестью о том, что у нас все в норме, и мы просто занимаемся исследованием территории». В поход вызвался Муха. Ему в напарники пошел Тарос. Спустя 4 дня они должны были вернуться. Тамара хлопотала с посудой, и я помогал. «Док, вот вы мне объясните, как коллега коллеги, каким образом за столь краткий срок может так измениться костная ткань и нарасти такое количество мышечной? Это же нереально!» Всю не успокаивалась бывшая врач-биолог, наслушавшись рассказов про обитателей этого мира. «Разве можно мутировать до таких размеров? А эти дары? Какова их природа? Вы не задумывались над этим? Что способствует развитию, а как оно влияет на...» «Тамара», – перебил я женщину, а точнее научного сотрудника, поняв, что она уже вошла в профессиональный раж. «Давайте я лучше вам покажу. Только очень вас прошу, не кричите, не пугайтесь, не бегите и вообще постарайтесь просто стоять около меня и не делать ничего лишнего, хорошо?» При этих словах, словно чертик из табакерки, из-за стеллажа выглянула Лена. «А мне можно посмотреть? Я все сделаю, как вы сказали, обещаю. Я не трусиха». Лицо девочки выражало крайнюю степень любопытства и азарта. «Даже нужно», – пробасил Леший из дальнего угла помещения. «И вам тоже не мешало бы познакомиться с нашим умником». Посмотрел командир на Молчуна и Кэпа, которые усердно разбирались с предоставленным им холодным и огнестрельным оружием. Батька поднялся и подошел к столу. «Только учтите, он единственный в своем роде такой, как бы правильнее это сказать». По обыкновению, запустив пальцы в свою бороду, Леший задумался на мгновение. «Разумный, что ли? Он не нападет на вас, но...» Он поднял вверх указательный палец. «Это единственный мутант, который не нападет на вас. Все остальные опасны. Запомните это раз и навсегда. И ни в коем случае не вздумайте искать в них человечность. Все людское в этих существах умерло при перерождении, и теперь это только твари, вечно голодные, злобные, жаждущие вашей плоти твари». Люди притихли. «Мы сейчас выйдем на улицу?» Вдруг опомнилась и заволновалась Тамара. «Там же зомби!» Фома как-то странно ухмыльнулся при этих словах, выдавая тираду. «Сейчас там умник, а где умник, там нет маленьких зомби. Они его боятся, потому что он их кушает». Леший строго посмотрел на болтуна, тот сразу потупился и отошел в сторону. Я вышел первым, чтобы поговорить с умником о предстоящем знакомстве и предупредить, чтобы он нечаянно не довел новеньких до разрыва сердца. Мутант остался ждать во дворе, а я вернулся за свежаками. Концерт предстоял знатный. «Не ожидал. Молодцы. Нервы хорошие. Никто даже не пискнул, только побелели сильно, и глаза очень увеличились, но стояли твердо». Кэп икнул. Мутант переступил с лапы на лапу. Ноги молчуна подогнулись, но парень устоял. «Ой!» Тихо пискнула Лена, прижавшись к ноге Лешего. Изумление и явный страх на лице Тамары сменились любопытством и каким-то фанатичным блеском в глазах. Она сделала шаг вперед. Кэп тут же ухватил ее за руку. «Док, что делает эта самка?» Судя по всему, удивлены были не только мы. Даже умника пробрало от взгляда этой дамочки. «Видимо, хочет с тобой познакомиться поближе. Ты не против?» «Она меня боится, я чувствую, но от нее идет еще что-то. Оно сильнее страха». «Это любопытство, умник». «Хорошо, пусть подойдет». Я шагнул навстречу Тамаре, взял ее за руку и подвел к умнику почти вплотную. Профессор медицинских наук медленно подняла правую руку, вытянула ее по направлению к мутанту. Постояв так немного, коснулась его передней лапы ладонью. Замерла, восторженно разглядывая с ног до головы. Погладила по пластине, перенесла руку на шершавую кожу, при этом шепча что-то про какие-то законы и генетические коды. Все стояли молча, казалось, даже сама природа пребывала в прострации и не издавала ни единого звука. «Он прекрасен!» – прошептала Тамара, глядя на умника влюбленными глазами фанатичного профессора. «Док, она меня пугает!» – уркнул умник. Люди так не делают. Люди боятся иных. Они не говорят «ты прекрасен». Док, что значит «прекрасен»?» «Он вам что-то говорит? Почему я его не понимаю? Вы его понимаете?» «Так, Тамара, на первый раз хватит». Я показал взглядом Арману. «Забери ее». Товарищ торопливо, но с пафосом, дабы не ударить перед свежаками в грязь лицом, подошел к нам. Так к умнику он еще ни разу не приближался, и, судя по выражению его глаз, боялся гораздо больше, нежели фанатичный биолог в юбке. «Все, познакомились, теперь пойдемте отсюда. Доку нужно поговорить с мутантом, а мы только мешаем. Тамара?» Арман галантно подхватил даму под ручку и, увлекая за собой, очень быстро скрылся в недрах жилого строения, продолжая что-то говорить возмущенной докторше. За 3 дня мы облазили все 3 кластера. Размером они были не так уж и велики. Самым большим оказался участок с коровниками и фермами. Также к ним прилагалось здоровенное поле, которое, видимо, являлось пастбищем. На одной из ферм раздобыли УАЗ в очень хорошем состоянии. На нем и колесили. Тут нашлось полно сложной техники и сохранились магазины, полные различного товара. От отделов для спорта, рыбалки и охоты до торгового центра. Не сильно большого ТЦ, но вполне годного для провинциального городка. Город подгрузился далеко не весь, где-то приблизительно 3 квадратных километра, но практически вся центральная часть. От частного сектора прихватило домов 15, остальными были 5-этажки хрущевки и несколько 9-этажек. Сильно обрадовало отсутствие детских учреждений. Лена сказала, что кусок зеленого забора, обрезанный словно ножом, школьный, там учился Павлик. Но в тот день он прогулял школу из-за нее. Лена опять расстроилась, вспомнив о друге. «Если бы не я со своими проблемами, то он бы не превратился в это существо. Он был всегда так добр, всегда помогал моей бабушке, а когда я приехала, мы очень быстро сдружились». Я не особо общительна, просто... Мама говорила о таких людях. Это человек. Я вообще не отсюда. Мы с мамой в тайге живем уже давно. Но бабуля приболела, пришлось мне к ней в город приехать, пока на время. А Павлик, он сосед бабули через забор. Он всегда и то дров накорит для бани, то травы накосит. Она вон там, в частном секторе жила. Девочка вновь вздохнула. Мы как раз в больницу к ней шли, когда этот вонючий туман окутался вокруг, а потом сверкать начало, как гроза, но без грома. Вернулись окна, двери, все тряпками заткнули и сидели дома, пока туман не исчез. Павлик сказал, что, наверное, это химическая атака или испытание. Так в Америке делали, он фильм смотрел. Над маленьким городком распылили какую-то гадость, а потом наблюдали за результатами. Опыты ставили. Он подумал, что и у нас так сделали. Мы планировали добраться до бабули и его мамы, а потом двинуть в лес, пока не начался кошмар. Павлик сказал, что обязательно будут беспорядки и даже массовые убийства, а потом, возможно, и зачистка. Следы же надо заметать экспериментаторам. А людям по телеку скажут, что авария случилась. В общем, побежали мы в больницу, но... Больницы не было. Вообще той улицы не было. Исчезла. И здание, где работала мама Павлика, тоже исчезло. Там начинался лес. Но даже этот лес был не наш. Чужой какой-то. Я хорошо знаю тайгу. Я 5 лет там прожила. В первый день вроде ничего все было. Нормально. Мы ждали, что исчезнувшие улицы вернутся на место или мать Павлика появится. Но ни того, ни другого не произошло. А на 3-й день, точнее ночь, стало реально страшно. На улице раздавались крики, шум, вопли. Павлик прибежал в 2 часа ночи ко мне. Мы так и просидели до утра в темноте. Свечку побоялись зажигать, потому что вдруг привлечем внимание чье-то. А утром мы все же собрались бежать в лес, но не успели. Павлику еще ночью стало плохо. Он иногда забывал, где мы и что тут происходит. Даже меня иногда не узнавал. То смеялся просто так, то становился таким психом, бился головой об стены, мебель и даже пытался кусаться. Но это было временно, недолго, и он не помнил о своих приступах. Я подумала, что мы надышались, и это реакция на газ. Действует на нервную систему. У меня тоже голова болела, и вообще самочувствие становилось хуже с каждым часом. Мы вышли из дома, крались, стараясь никому не попадаться на глазах. На улицах стали встречаться пятна крови. Это жутко пугало, и мы строили разные догадки. Но потом мы увидели растерзанный труп, а потом и странных, неадекватных людей. Они урчали и тянули руки к нам. Многие были изранены и перепачканы в крови. Лица, такие страшные, нечеловеческие лица. И этот жуткий звук на вдохе. Павлику становилось все хуже. В итоге я практически тащила его на себе, не считая двух рюкзаков. Я понадеялась срезать через дворы пятиэтажек, и мы попались. Как раз в этот момент Павлик пришел в себя и, увидев, что нас окружают зомби, подобрал кусок кирпича и кинулся на них. Он так бился, я никогда не думала, что он сможет убить человека. Он убивал, он разбивал им головы, швырял, бил ногами и кусался. Он был такой сильный, такой злой. Это было по-настоящему страшно. Потом из подъезда выбежал дядя Степан с большим красным топором. Он кромсал людей, как дрова. А потом я больше ничего не помню. Очнулась уже тут, в подвале. А Павлику совсем плохо стало. Он бредил. Потом его связали для безопасности. Вот, а дальше вы видели, что с ним стало. Он был единственным близким человеком, который у меня остался. Что теперь с ним будет? Он станет такой, как Умник, или вы убьете его? Все молчали. Командир посмотрел на меня. Утром четвертого дня Леший пошел на ту сторону черноты встречать Муху и Тароса. Вернулись они далеко за полдень. Уставшие, голодные, но довольные. Вернулись не одни, а вместе с прапором и Аби, который все же умудрился уломать сурового вояку, взять его в этот рейд. Исследовав весь остров и посовещавшись, командиры пришли к выводу, что тут надо делать базу и оставлять хотя бы одного дежурного для эвакуации иммунных. Как оказалось, Умник не только может отличать иммунных от неиммунных, но еще и видит приближение перезагрузки. Это было настоящее открытие для нашей группы. С таким помощником можно не опасаться внезапного попадания под откат, нападения других мутантов и пустой нервотрепки, траты сил и времени на эвакуацию всех подряд и отсеивание свежаков. Решили построить небольшой домик на стабильном кластере в лесу, но как основную базу оставить подвал Кэпа. Очень уж удобно он тут все оборудовал. Еще надо было выяснить интервал перезагрузки всех трех кластеров. Из-за этого решили задержаться еще на пару недель. Началась бурная деятельность по строительству и собиранию нужных в хозяйстве вещей. Нашли 12 внедорожников, 7 тракторов и еще кучу нужной в светлом техники. Встал вопрос о переправке машин через черноту. Леший, конечно, хороший силач, но и его силы не бесконечны. Лишних посторонних людей привлекать, ох, как не хотелось. Из тупика помогла выйти детская непосредственность. «А вы веревками тяните», — сказала Лена, сидевшая в сторонке и вроде как не обращавшая внимания на разговоры взрослых. «Можно сделать длинный трос и лебедку, как на пароме. Тут цепляешь, там тянешь и все. Только где вот столько веревки найти?» – задумалась девочка. «А там долго по этой черноте идти? Сколько километров?» «Вот, видал?» – ошарашенный прапор кивнул не менее удивленному Лешему. «А мы тут толпа идиотов битый час уже голову ломаем!» В итоге завертелась еще одна стройка. Строили самый настоящий паром. На колесах с двумя движителями на зеленых кластерах вместительностью сразу на 4 трактора. При перезагрузке конструкция легко снималась и перекатывалась в безопасное место. Дом в лесу уже подвели под крышу. Умник вместе со своей новоиспеченной стаей, в которую вошел и Павлик, подъели практически всех оставшихся пустышей. Наконец перезагрузился кластер с коровами. Умнику стоило великого труда удержаться самому и удержать на месте свою еще туповатую стаю. Я очень боялся появления скреббера. Мы все боялись его появления. Прапор пялился в бинокль уже битых 3 часа. «Ты уверен, док? Может, давай еще денек понаблюдаем?» — говорил прапор, рассматривая фермерскую территорию. Леший лежал рядом. «Ночью начнется обращение, и завтра будет уже небезопасно», — ответил батька, сканируя кирдовской приспособой округу. «Вроде как», — ответил я. «По крайней мере, кроме людей и живности, я больше никого не чувствую». И снова включил свой эмоциональный сканер на пределе возможностей. Пользовался им я пока что коряво. Как говорил Батон, дури много, а опыта нет. Арман валялся неподалеку, подставив пузо солнышку, лениво пережевывая травинку. «Может, мутазавру вообще не придет?» — сказал он, жмурясь от яркого света. «Может, он чисто мимоходом в тот раз завалился, пожрал и дальше побрел своей дорогой». Фома, хмыкнув, развернулся в сторону Армана. «Если ты случайно найдешь клад с боеприпасами и военной техникой, выметишь все оттуда подчистую, ты забудешь про этот склад и больше не вернешься туда, так?» — спросил, ухмыляясь, Фома. «Да ты будешь наведываться туда регулярно, как к себе домой. Возможно, даже приведешь друзей. Но не думаю, что эти существа такие добрые, как ты. Тут 2 варианта. Либо наш клиент опаздывает к обеду, либо он затаился и наблюдает так же, как и мы. А док его просто не видит. Мы же не знаем, как его сенсор на этих...» — показал руками бабайку. — «Работает. Может, никак не работает». Пожал он плечами, разводя руки в стороны. Тут встрял прапор. «Мы за коровником наблюдаем, и он за коровником тоже наблюдает. Тогда получается, что ему не коровы нужны?» Прапор не отрывался от наблюдения за территорией, продолжая рассуждать. «Что вы говорили? Он всех элитников местных схарчил, и только один подранок ушел, перепуганный до усрачки. А коровы были все сожраны? Нет? Ни на какие мысли вас это не наводит?» «Умника не пущу!» — тут же понял я, к чему клонит этот хренов стратег. «А и не надо», — продолжал прапор. «Я так понимаю, эта гадость питается вовсе не коровками. Она питается элитниками и теми, кто старше спидера. В прошлую загрузку тут было полно крупняка и 3 элитника, а в итоге от них остались рожки да ножки». Арман даже приподнялся, опершись на локоть, и выплюнул травинку. «Что ты хочешь сказать? Что он теперь несколько загрузок пропустит, выжидая новое поколение подросших мутантов?» — спросил он, уставившись серьезным взглядом на прапора. «Так точно, сэр», — ответил тот, не поворачиваясь. «Поэтому не вижу смысла тянуть резину. Выводите иммунных, если таковые имеются, и можно кормить стаю». «Я пойду с доком». Арман подтянулся ближе к лёжке наблюдения, протянув раскрытую ладонь к лешему. Тот сунул в нее свой бинокль и сказал: «Тройка, идите. У Фомы язык хорошо подвешен. Эти свежаки не пуганы, брыкаться будут». «Здорово, отец. Где тут у вас главный?» — вежливо поинтересовался Фома, подойдя поближе к какому-то деду, подтягивающему подпруги замызганной лошадки. Дед замер, удивленно таращась на бойцов в камуфляже и при оружии. «Война, дед, война! Давай скорее веди к начальству и собирай всех людей!» Огляделся по сторонам. «Да вот хоть здесь!» Указал Фома на небольшой пустырь. Дед, охнув, слегка присел, хлопнув ладонями себя по коленям, и быстро посеменил к двухэтажному пошарпанному зданию, попутно причитая и бормоча о том, что же это в мире-то творится. Мы топали следом. Я сильно нервничал. Подобная операция с населением на моем счету первая. Начальству напели ту же версию о войне и о срочных сборах определенных лиц, имен которых мы не знаем, но имеются фото. Поэтому просим предоставить для осмотра весь персонал без исключения, даже женщин и детей, если таковые имеются. Осмотр ничего не дал. К сожалению, все оказались серой паутиной. Жаль. Объявив, что нужных граждан не найдено, мы удалились, оставив все и всех на попечение судьбы. По пути я дал умнику отмашку. Стая ринулась пировать. На душе стало очень мерзко и паскудно. Я только скрипнул зубами и запинал свою совесть поглубже, заставив ее заткнуться. «Это не люди. Это уже не люди», твердил я себе в оправдании. Нет, не помогло. Хотелось напиться и забыться, но в походе этого делать нельзя. Пришлось терпеть. Вернувшись в подвал, мы обнаружили сюрприз. Этот сюрприз сидел на руках у Тамары и наяривал кусок сала, капая слюнями на розовую кофточку. Наша четверка замерла в дверях. Сзади послышался бас лешего. «Ну, чего встали? И так не пролезть в эту кроличью нору, они еще тут!» Леший, наконец, пролез сквозь маленький, жутко ненавистный им дверной проем и тоже встал столбом. «И откуда у нас это маленькое чудо?» — спросил он, расплываясь в улыбке и протягивая здоровенный палец к животу ребенка. «Ути, какая прелесть!» Легонько пощекотал он малышку. Та тут же цапнула его жирной ручонкой и попыталась затянуть в рот. «У дядьки руки грязные!» Забрал он свой палец у недовольной малышки. «И откуда дровишки?» спросил прапор, скептически рассматривая ребенка. «Док, а ну-ка глянь, она иммунная?» Это я посмотрел тут же, как только увидел ребенка. «Ага, ядрышко золотое, удачно угадали». Обрадовал я и всех остальных. «Это не мы!» — крикнул Аби откуда-то из-за стеллажа. «Это умник принес. Он стал фыркать в окошко и кидать камни. Тетя Тамара вышла и вернулась вот с ней». «Умничка такой молодец!» Тамара вся светилась счастьем, словно новогодняя елка. Он так аккуратно нес малышку, что даже не поцарапал нигде. Вы представляете, он не дал ее съесть другим мутантам и принес нам. Какой он молодец, правда? Прапор набычился. Слова стали сухими, голос жесткий, хотя и до этого он никогда особой нежностью не отличался. «Тамара, а вы хорошо подумали, когда самостоятельно, без оружия, выходили на улицу?» Спросил ее начинающий звереть прапор. «На вашей ответственности находилось двое детей. Вы это понимаете? А ты?» Развернулся он к Кабе, который уже подошел к нашему небольшому столпотворению. «Куда смотрел ты, когда безоружная баба поперлась на улицу?» «Я страховал. Я же не идиот. Я ломанулся следом и прикрывал. Все было чисто, безопасно. Не кричи!» Прапор нервно дернул щекой и вышел прочь из подвала. Тамара опешила и стояла с вытянутым лицом, хлопая накрашенными ресницами. «Простите нашего товарища, он иногда бывает не сдержан», извинился лишь из-за другого, хотя и понимал, что прапор абсолютно прав. «Я не обижаюсь», наконец пришла в себя женщина. Я только сейчас поняла, как опрометчиво поступила. Я прошу прощения, такого больше не повторится. А Аби действительно выскочил следом за мной вон с той штукой. Указала она на приставленный к стене АКМ. И с умником мы уже давно подружились. Я не боюсь его. Он такой милый, такой хороший и в обиду не даст. Его слушают другие мутанты и никогда не нападают без команды. Да-да, я наблюдала. Теперь уже опешил я. И все остальные тоже, если судить по офигевшим лицам товарищей. Хе-хе-хе, милый, хе-хе. Фома, нервно посмеиваясь, пошел попить водички. Никогда не понимал женщин, выдал он, оторвавшись от кружки. Прапор вернулся только к ужину вместе с Мухой и Таросом, которые оставались монтировать паром. «Вот!» – поставил он объемный пакет у ног Тамары. «Простите, вспылил!» «Я не обижаюсь на вас. Я понимаю, что поддалась чувствам и совершила ошибку. В этом мире нельзя быть такой беспечной. Простите и вы меня, пожалуйста!» Тамара виновато улыбнулась. «А что это вы принесли?» Переключила она свое внимание на пакет. «Ой-ой, какая прелесть!» «Там ребенку. Еда, вещи, еще что-то, не знаю. Собрал, что было, всего понемногу», — сухо ответил прапор и ушел в другой конец подвала. За ужином мы обсуждали планы на ближайшие 2 дня. Пора было сворачиваться, и нужно выбрать первую пару дежурных. По приблизительным подсчетам, в ближайшие 2 месяца клиента ждать не стоило. Коровник грузится каждые 10 дней. Городской кластер приблизительно раз в 2 месяца. Пустырь и того дольше. Умник мне сказал, что он почти не мерцает. Тамара нянчилась с ребенком. «Какая хорошенькая! Леший, скажите, что будет с малышкой?» «У нас в стабе есть хороший детский приют, но ее, скорее всего, быстро удочерят. Она иммунная, и при заполнении документов это будет указано. Так что все с ней будет хорошо. Я смотрю, она вам пришлась по сердцу. Почему бы не оставить ее себе?» «Нет, что вы, я уже совершенно не в том возрасте, да и не место ребенку тут. Я не смогу за ней уследить, и случится беда. Нет, однозначно нет. Пусть малышка живет в безопасном городе с нормальными родителями». Все сидящие за столом уставились на женщину. Леший даже приподнял брови. «О чем вы говорите, Тамара? Разве вы не собираетесь ехать в Парадиз?» «Нет, конечно. Я останусь тут», — твердо, безапелляционно заявила Тамара. «Что я там буду делать в этом вашем Парадизе? У меня нет ни семьи, ни дома. Я абсолютно никого, кроме вас, не знаю». «Вы можете поехать в институт, там вас примут с распростертыми объятиями и обеспечат всем необходимым. Это целый город науки, профессоров, врачей, академиков. Там рай для вас, Тамара». «Нет, Леший, спасибо, но я предпочитаю остаться тут. И позвольте мне самой решать свою судьбу. Мне несказанно повезло очутиться, как вы говорите, в этом ужасном мире. Жизнь дала второй шанс. Она избавила меня от однообразия, от рака почек и даже от надоевшего до зубовного скрежета мужа. Я не собираюсь возвращаться к старой работе. Нет. И еще раз нет. Я могу быть вам очень полезна тут. Кому-то надо следить за домом, приводить в чувство спасенных, готовить еду и многое другое, на что у ваших дежурных просто не будет времени. К тому же я квалифицированный медик, и случись какая оказия. В общем, я думаю, мы друг друга поняли». Наградив Лешего твердым взглядом, не терпящим отказа, она продолжила безмятежно тетешкать ребенка. «Ням-ням-ням, да», — пожевав воздух, крякнул командир, охреневший, глядя на борзую бабу. «О как! Да, братан, так в оборот тебя еще не брали», — неопределенно дернув щекой, посочувствовал другу прапор. Тишину нарушила Лена. «А меня вы тоже в приют сдадите?» Мужчины за столом переглянулись, предчувствуя очередной женский бунт. «Я тоже могу быть очень полезной. Я не лентяйка, не нахлебница. Я не буду обузой». Лена смотрела на молчащих мужчин. «Я много чего умею, и женскую работу делать, и мужскую». «Леночка, дело не в том, какую работу ты умеешь делать, понимаешь?» Леший постарался как можно мягче объяснить ребенку. «У нас очень серьезная группа, и в ней нет места детям». «А как же Аби? Он же тоже в вашей группе. Почему тогда вы его не сдали в приют? Он ведь ребенок». Мужчины вновь переглянулись. «Аби – сын нашего друга, покойного друга, и он отличный стрелок. Он уже полноценный боец. Не сравнивай его с собой». Прапор раздраженно вновь дернул щекой. «Я тоже умею стрелять». Лена не сдавалась даже под тяжелым взглядом прапора, который буквально сверлил ее. «Ты, девочка, кажется, меня не понимаешь». Жестко чеканя каждое слово, говорил прапор, упершись костяшками в столешницу, подавшись чуть вперед. «Мы тут не по банкам стреляем, мы стреляем по людям». «Я могу попасть человеку в глаз на расстоянии в 500 метров. Я стреляла в людей, я могу убивать. Возьмите меня в группу на испытательный срок, вы не пожалеете, обещаю!» — отчеканила Лена, не отводя глаз от прапора. Его брови резко взлетели на лоб, и лысая голова напомнила вдруг шкуру шарпея. «И где же ты, милое дитя, умудрилась так лихо пострелять?» Голос прапора стал вкрадчив, как у змея Ка. Он продолжал буравить девочку взглядом. Таня отводила глаз, смотрела твердо и прямо. «Моя мама была егерем на одном из отдаленных участков тайги. Бывало, приходилось учить браконьеров. Иногда они устраивали целые облавы. Моя мать снайпер, подполковник в отставке, спецназ антитеррор. У меня и бабуля снайпером была в Советском Союзе. По горячим точкам покаталась хорошо. И прабабушка в войну отечественную. Мама говорит, это наследственное, талант. Еще я следопыт, мать научила». «Династия, значит. Голос прапора смягчился, напряжение спало, он сел на место, налил в кружку чаю, поставил чайник и сказал: «Завтра утром я посмотрю, как ты стреляешь, девочка». Больше 2 метров рост, косая сажень в плечах, длинные по плечи косматые волосы, стянутые кожаным ободком, и не менее косматая борода с 2 косичками на варяжский манер. Человек шел медленно, размеренно делая широкие шаги. Рядом чуть более торопливо его сопровождал лысый хмурый мужчина, голова которого едва достигала плеча здоровяка. Друзья увлеченно беседовали. «Что, прапор, сделала тебя девчонка?» Леший медленно шел рядом, довольно улыбаясь в косматую бороду. «Сам в шоке. На 4. Нет, Леший, ты представляешь, какая-то соплячка меня и на 4. «Тебя. Она вровень с Аби бьет, если не дальше 500 метров. Хотя и дальше тоже не сильно отстает. А у него ведь дар, если ты не забыл». «Да уж, детки пошли», — усмехнулся прапор. «Один мне всю плешь проел. Возьми меня в рейд, пожалуйста. Обещаю, честное слово, без разрешения больше никого не убивать. Честно, честно». И смотрит же гаденыш такими ангельскими глазами, что так и хочется поверить. «А это могу попасть в глаз человеку до 500 метров. И главное, смотрит как. Ты видел, как она смотрела? Вот потому, Леша, я своих детей не завожу. они теперь какие-то странные пошли, опаснее мутантов даже». Леший забулькал басистым смехом. «Чего ж ты тогда ее загробастал в свой отряд? Пусть бы у меня и оставалось». «Ты и так у меня двоих бойцов отжал. Имей совесть. Я ее поднатаскаю чуток, дурь лишнюю выветрю, и отличный снайпер получится. Ты, кстати, видал, как она на тренировках Тароса с поста сняла?» «Не, правильно я ее назвал. Точно. Рысья». Прапор оскалился. Его улыбка скорее вызывала страх, чем ответную улыбку. Но по-другому этот человек улыбаться не умел. Он вообще редко улыбался. «С чего это ты решил, что я у тебя бойцов отжал? Никого я не отжимал, они сами попросились. Чего вот от тебя муха ушел?» Леший остановился, преградив путь прапору, и уставился на него, не мигая. Глаза его стали враз серьезными, жесткими. Прапор, дернув щекой, опустил глаза в землю. «Знаю, сам виноват. Из лазарета выплыла информация о его паутине. Ты же знаешь, у нас все суеверные. Вот и стали парня сторониться. Кто он теперь? И не человек, и не квас, и не мутант. Вообще непонятно, кто он и что за сюрприз выкинуть может». «Нет, прапор, не знаю. В моей группе суеверных нет. Его приняли как родного. И ты верно сказал, он непонятно кто и неизвестно, на что теперь способен. И во что он превратится, если уйдет от людей отверженный, обозленный недоверием и предательством? Как это потом может аукнуться, ты подумал? Вот и Тарос ушел потому, что потерял общий язык с бывшими сослуживцами. Они и на него косо посматривать стали. И болт из твоих был». Леший будто очередной костыль вбил в крышку гроба. Прапор заиграл желваками и поменялся цветом лица, сжав кулаки до хруста. «Так что ты хорошо подумай, прежде чем тащить к себе девчонку. Наведи порядок. Это я тебе как другу советую. А потом и рысью заберешь, и если она согласится. Я никого держать не собираюсь, но и девчонку портить не дам. Хороший она человечек, чистый, и имя ты ей хорошее дал. Рыся. Под стать натуре внутренней. Так что раз крестный ты ейный, то и в ответе будь. Понял?» Леший улыбнулся, дружески хлопнул товарища по спине. Прапор от удара хекнул, враз сбил дыхание. «Я понял тебя, Леший, спасибо!» Чуть закашлялся и повел плечом. «Все понял, прав ты, старый, как ни глянь. Да, пусть у тебя живет, а там видно будет. И с архаровцами своими я тоже разберусь, как только приеду».